1. Мавзолитика. Братство. Братья. Мертвецы Двелла кричали. Округ Мавзолитика стал для них ужасным местом, где прекращение жизненных функций не давало успокоения от непрерывного страдания. Чтобы наконец заставить техноадептов устранить повреждения, оставшиеся после штурма сынов Гора, пришлось предать мечу 1000 из них. Но все-таки ремонт был произведен. Мертвецы Мавзолитики кричали от рассвета до заката. Всю ночь и каждый день, с тех пор, как Оксиман захватил его во имя магистра войны. Они вопили от страха, ужаса и отвращения. Но сильнее всего они кричали от злобы. Их слышал только магистр войны, а его не заботила их злость. Его интересовало лишь то, что они могли поведать ему о пережитом и познанном ими прошлом. Сводчатая масса каменных строений с колоннами, имевшая те же размеры, что и дворец могущественного патриция Терры, одновременно служила склепом для мертвых и либрарием. Главные фасады из охренного гранита блестели в лучах угасающего солнца, словно полированная медь. А от криков кружащих морских птиц Гор Оксиман чуть не забыл о прошедшей тут войне. Чуть не забыл, что он едва не погиб здесь. Битва за округ Мавзолитика была выиграна тяжелым кровавым натиском. Клинком против клинка, мышцы против мышц. Разумеется, были и сопутствующие разрушения. Аппаратуру уничтожили, стазисные капсулы разбили, и законсервированная плоть превратилась в жесткую кожу, соприкоснувшись с безжалостной атмосферой. На стенах все еще были пятна крови. Картины катастрофы, созданные брызгами при взрыве тел внутри пробитых персональных оболочек. Изуродованные трупы принужденных убрали, однако никто не удосужился смыть их кровь. Оксиман стоял возле стены, из олеющего на солнце камня, которая доходила ему до колена, поставив одну ногу на парапет и опираясь предплечьями на приподнятое колено. Шум волн далеко внизу умиротворял, а когда с океана дул ветер, запах сжженного металла и спорта сменялся ароматом соли и диких цветов. С обзорной точки на возвышенном плато поверженный город Тижун во многом выглядел так же, как во время первой высадки сынов Гора. Первое впечатление было таким, словно громадная приливная волна прокатилась по рифтовой долине, оставив за собой забытый океанский мусор. Казалось, город лишен упорядоченности, но Оксимант уже давно оценил органическое изящество его древних творцов. «Город многогранен», — сказал бы он, — «окажись рядом благородный слушатель». Он извлекает пользу из пренебрежения ровными линиями и навязчивой четкости. Видимый недостаток согласованности обманчив, так как порядок существует внутри хаоса. Это становится очевидным, лишь когда пройдешь по змеящимся дорогам и обнаружишь, что твоя цель была определена с самого начала. Все здания были по-своему уникальны, как будто в Тижун явилась армия архитекторов, и каждый из них создал множество строений из отходов стали, стекла и камня. Единственным исключением был Двелский дворец, недавнее дополнение к городу, имевшее характерные утилитарные черты классической маккракской архитектуры. Оно было выше всего остального в Тижуне и представляло собой увенчанный куполом дворец имперского правительства, одновременно монумент Великому крестовому походу и проявление тщеславия примарха Желимана. Здание обладало математически точными пропорциями, и пусть Луперкаль и считал его аскетическим, Оксиманду понравилась сдержанность, которую он увидел в элегантно четком исполнении. По периметру главного лазурного купола и в углубленных нишах, тянувшихся по всей высоте центральной арки, горделиво стояли изысканные изваяния имперских героев. До того, как их разбили, Оксиманд выяснил личность каждого из них. Магистры орденов и капитаны ультрадесанта и железных рук, генералы армии, принципсы титанов, понтифика мониторума, и даже несколько аэкзаторов, сборщиков податей. Крыши города медово блестели в лучах вечернего солнца, а море Энны было гладким и неподвижным. Вода превратилась в золотое зеркало, в котором мелькали яркие, словно фосфор, отражения кружащих на орбите боевых кораблей, временами появляющиеся луны и падающих далеко в море обломков, оставшихся после войны в пустоте. Возле мола из воды торчал нос затонувшего грузового танкера. На его поверхности пузырилась маслянистая грязь петрохимических гелей. Далеко на севере, у горизонта, упорно висела сияющая звезда, близнец садящегося на юге солнца. Оксиман знал, что это не звезда, а все еще пылающие останки Будайского корабельного училища, орбита которых уменьшается с каждым оборотом планеты. «Скоро упадет», — раздался голос позади него. «Верно», — согласился Оксиман, не оборачиваясь. «Хорошего будет мало», — произнес другой. «Лучше бы нам уйти до того». «Нам уже давно следовало уйти», — добавил четвертый. Оксимант, наконец, отвернулся от букалической панорамы Тижуна и кивнул своим боевым братьям. «Марневаль», — сказал он, — «магистр войны призывает нас».